Глава 7. Гениальное решение. 1. Все, о чем выше говорилось в этой книге, приведет вас либо к успеху, либо к поражению, в зависимости от вашей решимости применить прочитанное в жизни. Гениальное решение – вот ключ к вашей свободе, счастью и высоким достижениям. Отправной точкой на пути к вашему личному освобождению будет принятие на себя всей ответственности за то, каким человеком вы являетесь, а также за то, кем вы станете. Вы должны безоговорочно принять, что все, что вокруг вас, и то, кем вы являетесь, зависит целиком и полностью от вас самих. Если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, сначала должны измениться вы. Ваш образ мыслей определяет ваши отношения и поведение, а в основном от них и зависит, добьетесь или нет вы успеха в жизни. Поэтому последствия ваших мыслей полностью на вашей ответственности, потому что вы совершенно свободны в выборе мыслей, содержимого вашего сознания. У вас могут быть грандиозные планы, вы можете научиться контролировать сознание и подсознание, даже можете улучшить свою «я-концепцию» и результативность, но ни одно из этих достижений не принесет вам долгосрочного успеха, пока вы не разберетесь с личной ответственностью. К 20 годам я так и не смог окончить школу, жил тогда в крохотной однокомнатной квартирке и был рабочим на стройке в течение очень холодной зимы. У меня почти не было денег, я был далеко от дома и не собирался назад. Однажды вечером, когда я сидел в одиночестве за маленьким кухонным столом, меня неожиданно осенила мысль, что то, кем я хочу стать, зависит только от меня самого. Никто другой и не собирается мне этого дать. Однажды кто-то подметил: настоящая зрелость приходит только тогда, когда вы, наконец, осознаете, что никто не придет к вам на помощь. Это откровение неожиданно открыло мне глаза. И с того момента я стал другим человеком. С детства вы были запрограммированы верить в то, что кто-то или что-то несет ответственность за большую часть вашей жизни. Когда вы были ребенком, то если вам, конечно, в этом повезло, о вас заботились родители. Они, возможно, обеспечивали вас пищей, одеждой, жилищем, возможностью получить образование, организовывали ваш отдых, снабжали деньгами, следили за вашим здоровьем и наличием всего, что могло вам понадобиться. Вас всем обеспечивали другие люди. Вы были пассивным участником этого процесса. То, что родители обеспечивают нас всем необходимым в период нашего формирования, это нормально и естественно. Проблемы начинаются тогда, когда люди, вступая во взрослую жизнь, бессознательно ожидают, что кто-то другой все еще будет отвечать за них и за то, что с ними происходит. Но начиная с 18 лет, а иногда и раньше, вы сами садитесь за руль вашей собственной жизни. Вы становитесь строителем своей судьбы. Независимо от того, сумели ли ваши родители вырастить вас человеком, полностью полагающимся на самого себя или нет, с этого момента вам уже некуда отступать. Все, кем вы являетесь, кем стали с тех пор, это дело ваших рук. В одном из своих рассказов Толстой пишет о детях, которым сообщили, что секрет счастья спрятан на заднем дворе их дома, и они могут найти его и владеть им, если будут воздерживаться всего лишь от одной вещи. Рассказывая секрет, они не должны думать о белом кролике. Каждый раз, когда дети шли искать секрет, они старались не думать о кролике, но чем сильнее они старались, тем больше они думали о нем и, конечно же, так и не смогли найти секрет счастья. Охота на кроликов. У каждого человека существует такой белый кролик, а иногда их несколько. Это отговорки, которыми вы пользуетесь, чтобы не ставить себе четких целей и не давать обязательств, приближающих вас к тому, чего вам действительно хочется. Поскольку качество ваших мыслей определяет качество вашей жизни, вам нужно стать опытным мыслителем, если вы решительно хотите реализовать свой потенциал. А это, в частности, означает объективный анализ всех мысленных блоков или ваших отговорок, которые вы используете как причины невозможности движения вперед. Многие наиболее распространенные белые кролики, используемые людьми, самоограничивающие идеи, такие как «я еще слишком молод» или «я уже слишком стар», «у меня нет денег» или «я не имею достаточного образования», «у меня слишком много долгов, я пока не готов» или «я не могу этого сделать из-за моего начальника, детей, родителей» и тому подобное. Как выглядят ваши собственные белые кролики? Какие ваши любимые отговорки, из-за которых вы не изменяете свою жизнь ради достижения ваших целей и выполнения желаний? Устройте охоту на этих кроликов. Выдергивайте отговорки с корнем из своего сознания. Внимательно проанализируйте их, есть ли в них хотя бы капля убедительности. Существует простой способ проверки ваших отговорок. Спросите у себя, есть ли хоть где-нибудь, кто-нибудь, кто, столкнувшись с такой же проблемой или обстоятельством, добился успеха? Если ответ будет «да», тогда понятно, что ваша отговорка неубедительна. На самом деле не она причина вашей неспособности к продвижению вперед. Что мог совершить один человек, может сделать и любой другой. Заболевание отговорничества неизбежно закончится смертельным исходом для успеха. Если оно у вас есть, решительно разделайтесь с ним прямо сейчас, иначе все ваши надежды на большой успех окажутся тщетными.